Глава 8. Начало состязания. «Привет, мам. Как дела?» «Хорошо. Сегодня мне помогли провести капитальную уборку рабочих мест в кухонном блоке. Поскольку отмен в последнюю минуту так и не было, похоже на то, что будет аншлаг. Когда приезжает папа?» «Не раньше следующего четверга. Но это нормально. У него достаточно времени, чтобы освоиться. Все начнется через неделю, в субботу». Я немного разочарована, так как надеялась, что он, возможно, захочет протянуть руку помощи в преддверии двух очень интенсивных, насыщенных недель. Если он едет лишь для того, чтобы доставить мне удовольствие, для меня это будет большим огорчением. Мысль о том, что, возможно, уже слишком поздно пытаться разжечь ту любовь, которую они испытывали друг к другу, разбивает мне сердце. Но, по крайней мере, они все выяснят наверняка. «В любом случае, не обращай на нас внимания. Как прошел перелет?» «Немного напряженно. У Энта опоясывающий лишай, так что у меня нет фотографа». «О, бедняга Энд, и бедная ты. Значит, ты запаниковала?» Я чувствую ее разочарование. «Признаюсь, это был удар. Но сегодня вечером я встречаюсь с местным фотографом, так что скрести за меня все, что только можно». Смеюсь я. «Не похоже, чтобы ты нервничала», — замечает мама с вопросительной ноткой. «Ой, мам! Ты просто не представляешь, как здесь здорово! Я думала, что монастырь должен быть строгим и даже немного грозным, но это и близко не так. А моя комната... Ну, изначально это была монашеская келья. Раньше она была обставлена по-спартански, только одна спальная кровать и письменный стол. Монахи часами пребывали в одиночестве, занимаясь и молясь в своих комнатах. Но как бы сурово это ни было, я думаю, для них это был дом. И вот я здесь, смотрю на бассейн, сидя на кровати размера кинг-сайз и поражаюсь тому, как все изменилось за эти годы. Тебе бы здесь понравилось, потому что в саду полно фруктовых деревьев — апельсиновых, лимонных, лаймовых и рожковых. Продукты поступают прямо на кухню ресторана. Свежее и быть не может. Солнечный свет поможет тебе после этого твоего гриппа. «Дай мне знать, как пройдет твоя встреча сегодня вечером. С текстом у тебя проблем не будет, но я смогу расслабиться, только если этот фотограф окажется подходящей заменой Энту. Не могу поверить, что у него опоясывающий лишай. Я слышала это очень больно». «Я знаю. Мама, он чувствовал себя таким виноватым, но голос у него был ужасный, и, по-видимому, ему очень больно». «В последнее время этой маленькой семье пришлось нелегко. А знаменитый шеф-повар уже там рвется в бой?» «Рик Оливер?» «Да, он недавно все мне здесь показал. А завтра вечером состоится фуршет, где я познакомлюсь с конкурсантами и теми, кто занимается съемками». «Красавица моя, я слышу в твоем голосе восторженность. Не могу припомнить, когда в последний раз твой голос звучал так беззаботно». Это меня останавливает. Мама права. И если мой маленький пузырек счастья настолько очевиден, то мне нужно немного сбавить тон. Я бы очень расстроилась, если бы она поняла, что не мое окружение, а именно пребывание рядом с Риком является причиной подъема моего духа. «Это просто обычная работа, но солнечный свет поднимает настроение. Может быть, когда твой папа будет здесь, мы сможем связаться по видеосвязи? Просто скажи, когда тебе будет удобнее. Я ведь знаю, что ты занята и буквально сбиваешься с ног. Но если ты сможешь написать мне перед сном, чтобы я знала, как все прошло с этим фотографом, я буду тебе благодарна». «Мам, хватит волноваться. Я на всякий случай захватила с собой фотоаппарат. Конечно, это не лучшее решение. Энд снимает так, что со стороны все выглядит просто, Но я-то знаю, что это не так. Но у меня есть предчувствие, что все будет хорошо. Мама начинает смеяться. «Сколько ты там пробыла? Пару часов? Ты уже прониклась этим духом, как это говорят испанцы?» Проходит несколько секунд, и я в полной растерянности не могу заполнить паузу. «Вспомнила. Маньяна». «Маньяна». По-испански «завтра». «Завтра?» — спрашиваю я, вспоминая прошлое и задаваясь вопросом, не проводила ли мама здесь время в юности. Я знаю, что прежде чем встретить папу, она некоторое время занималась альпинизмом. В буквальном смысле да, но я считаю, что более верный смысл — большинство вещей могут немного подождать. Испанцы могут быть настолько же расслабленными, насколько они увлечены более здоровым и веселым образом жизни. Я восхищаюсь народом, у которого такая богатая и разнообразная кухня. Это все солнечный свет. Для начала витамин D укрепляет иммунную систему и помогает бороться с депрессией. Что ж, я вообще-то рада, что захватила с собой очень большой флакон солнцезащитного крема. Многозначительно заявляю я. Мама вздыхает. «Лэйни, я не предлагаю тебе часами валяться в шезлонге, как копченая рыба на гриле, но посмотри на своего отца. Он застрял в этом доме, засел в своем кабинете, постоянно работая по меньшей мере по 12 часов в день. Он приедет бледный, как молоко, которое я наливаю себе в чай. Я лишь хочу сказать, что в жизни всего должно быть в меру, и немного солнечного света на коже поднимет тебе настроение. Не сиди там все время взаперти. Выйди и поброди хоть немного. Прикрывай руки и надевай шляпу от солнца, если выходишь на улицу в середине дня. Но жизнь, она для того, чтобы жить и наслаждаться. Не забывай об этом, красавица моя». «Не забуду, мам», — весело отвечаю я. Часть меня согласна с тем, что она говорит. И она права насчет папы. Я обеспокоена тем, что если он не будет время от времени предпринимать усилия, чтобы выйти за порог своего дома, у него разовьется настоящий страх перед внешним миром. Ему понравилась наша поездка за пиццей, но когда я говорила с ним незадолго до отъезда, он признался, что с тех пор никуда больше не выходил. «Ладно, пойду наберу приятную прохладную ванну и расслаблюсь. Люблю тебя, мама». «Я тоже люблю тебя, Лэйни. И помни, что ты молода, одинока и свободна, так что наслаждайся каждым мгновением, милая». Когда я собираюсь отложить телефон и слезть с кровати, раздается звонок. Это Томас. «Как дела?» Мои пальцы на пару мгновений замирают. «Хорошо. Я встретилась с Риком, и у меня все готово с фотографом, так что можешь расслабиться». Его реакция мгновенна. «Слава богу. Лэйни, благодаря тебе, теперь, когда обложка полностью оформлена и написана половина статьи, мое кровяное давление в порядке. Давай просто закончим первую статью, и тогда напряжение будет не таким сильным. Ценю». Я и не подозревала, что Томас так напряженно относится к этому проекту. Его слова прямолинейные, и я могу ошибаться, но я улавливаю чувство паники. Это не тот человек, с которым я привыкла иметь дело. «Привет, Эмилио. Я Элейн Саммерс из журнала «Высококлассная кухня». Пожалуйста, зовите меня Лэйни. Спасибо, что так быстро пришли. Присаживайтесь». «С удовольствием, Лэйни». С легким акцентом отвечает он, и мы пожимаем друг другу руки. Я испытываю облегчение от того, что у него такой хороший английский, и улыбаюсь ему в ответ. Он очень представителен. Я устраиваюсь в кресле напротив. Филиппе, очень внимательный менеджер отеля, был любезен, предоставив в моё распоряжение на этот вечер тихую маленькую гостиную. «Пожалуйста, налейте себе кофе». Я указываю на поднос на низком столике перед нами. «Как я поняла, вы живете неподалеку?» Эмилио ставит портфель, с которым пришел, рядом со своим стулом, берет чашку с блюдцем и поудобнее устраивается в обитом бархатом кресле. «Благодарю. Да, всего в 5 минутах езды. Я заглянула на ваш веб-сайт, он очень впечатляет. Он выглядит довольным. Я работаю в этом бизнесе уже почти 20 лет и освещаю многие направления, от свадеб до портретных фотографий животных. Полагаю, вам впервые доведется фотографировать тарелки с едой? Для журнала — да, но я участвую в небольшой команде, которая освещает ежегодный фестиваль трех культур, проходящий во Фрихельяне, в Малаге. Сонные улочки этой красивой деревушки оживают благодаря уличным артистам, танцам и киоскам с едой и напитками. Так что небольшой опыт у меня есть. Мы листаем папку, которую он принес с собой. Эмилио охотно показывает примеры фото с прошлогоднего фестиваля, и я счастлива, более чем счастлива. «И вы свободны в течение следующих 4 недель?» На его лбу появляется хмурая складка. 4 недели? Да, 4 дня в неделю, с понедельника по четверг. Программу покажут только в Испании, но журнал, в котором я работаю, «Высококлассная кухня», опубликует эксклюзивные материалы для наших читателей в Великобритании. Я написала пару статей о шеф-поваре Рике Оливере в связи с его лондонским рестораном «Алеаторе». Мы очень рады возможности опубликовать 2 6-страничных разворота, посвященных конкурсу. Вы, конечно же, будете упомянуты, и ссылки на ваш веб-сайт будут включены в обе статьи. Мне также понадобится краткая биография и ваш хедшот. Я на мгновение замолкаю, и становится очевидно, что я полностью завладела вниманием Эмилио. Для него это будет этап обучения. И важно, чтобы он понимал необходимый уровень самоотдачи. Если он сможет следовать моим указаниям, все у нас будет хорошо. Но я не буду это знать наверняка, пока не закончится первая фотосессия, и я сама не увижу результаты. Мастер-класс шеф-повара Рика Оливера будет сниматься каждый понедельник. Он также позаботится о том, чтобы эти 3 блюда были отложены для последующей раздельной фотосъемки. Съемки кулинарных мастер-классов конкурсантов будут проходить по утрам во вторник, среду и четверг, по 1 блюду в день. Вы будете нужны мне здесь между 9 часами утра и полуднем или чуть позже. Идея состоит в том, чтобы сделать серию фотографий различных этапов подготовки, насколько это позволит видеосъемка. Очевидно, мы не можем взаимодействовать с шеф-поварами во время их работы, но если камеры по какой-либо причине остановятся, у нас будет шанс сделать несколько снимков. Это выполнимо? Я делаю глубокий вдох, ожидая его ответа. Эмилио бросает на меня взгляд, который я могу описать только как извиняющийся. Мне очень жаль. Я думал, это всего на 1 неделю. По моей реакции он понимает, что это не самая лучшая новость. И это на мгновение повергает меня в панику. Конечно, вины Эмилио в этом нет, но теперь я понятия не имею, что мне делать. «О, понятно», — бормочу я, и у меня начинает скручивать желудок. «Мне жаль, что вам этого не сообщили». Очевидно, переводчик Рика не вдавался в подробности. И теперь мне придется выкручиваться на ходу. Эмилио, это ставит меня перед серьезной проблемой, поскольку я никого здесь не знаю. К сожалению, фотографу, который должен был прилететь вместе со мной, пришлось в последнюю минуту отказаться от поездки из-за болезни. Вот почему я нахожусь в таком положении. Я не могу скрыть своего разочарования. Мне жаль это слышать. «Лэйни, я понимаю, что для меня это прекрасная возможность. Будьте уверены, я сделаю все, что в моих силах, чтобы привести в порядок свое расписание. Я буду доступен в течение 4 дней на этой неделе. Я могу обещать вам это сейчас. У меня есть коллега, который задолжал мне пару услуг, и я надеюсь, он меня прикроет. Я повидаюсь с ним сразу же после того, как уйду отсюда. Если я сам не смогу продержаться все 4 недели, я найду вам другого человека, который заменит меня в те дни, когда я не смогу приехать. Пожалуйста, успокойтесь и предоставьте это мне. Я вас не подведу. О, Эмилио, вы даже не представляете, как я благодарна. Это так любезно с вашей стороны. Это не совсем тот результат, которого я надеялась достичь, но хорошо, что он нашел решение. «Имей веру, Лейни», — говорю я себе, расправляя плечи и напуская на себя позитивный вид. Допивая кофе, мы сидим и болтаем о том, какой здесь в монастыре замечательный ресторан. И Эмилио рассказывает мне, что каждый год привозит сюда свою жену на ее день рождения. «Значит, в 9 часов в понедельник?» — повторяет он, когда наш разговор подходит к концу. «Отлично. Большое вам спасибо», — отвечаю я, и мой голос, надеюсь, отражает то, насколько искренне я ему благодарна. «Буду с нетерпением ждать и очень рад принять участие». Судя по тому, как улыбается Эмилио, я вижу, что он говорит серьезно. Хотя, думаю, он еще не до конца осознал, что берется за незаурядную работу. Мы вместе спускаемся к стойке регистрации, и я могу только надеяться, что Эмилио сумеет себя проявить, поскольку с моей точки зрения постоянство имеет ключевое значение. Его английский безупречен, и я думаю, мы могли бы неплохо сработаться. Адиос, Эмилио. И muchas gracias. До свидания, Эмилио. И большое спасибо. С прощальной улыбкой я разворачиваюсь и неторопливо направляюсь, как я надеюсь, в сторону ресторана. По дороге мне не попадается никого, у кого можно было бы уточнить дорогу, и в конце концов я прохожу через арку лишь для того, чтобы оказаться перед огромными деревянными воротами на автостоянке. Насколько я помню, чуть дальше справа будет вход в ресторан. Войдя, я сразу замечаю Рика, в одиночестве сидящего за столиком. Он встает и отодвигает для меня стул напротив. «Я собирался подождать еще полчаса, прежде чем отправить тебе сообщение, так как не хотел прерывать твою встречу. Пожалуйста, присаживайся. Как все прошло?» Он помогает придвинуть мой стул немного ближе к столу. Я не ожидала, что этим вечером мы будем ужинать вместе, так что это небольшой сюрприз. «Хорошо. Хотя Эмилио, возможно, будет недоступен в течение всего времени. На этот случай он предложил найти кого-нибудь себе на замену». Взгляд Рика скользит по моему лицу. «Ох, непростое решение. Ты, на удивление, спокойно реагируешь. Должно быть, тебя немного пугает ситуация, ведь вы с Энтом так хорошо работали в команде». Он откидывается на спинку стула, протягивает руку, чтобы взять бутылку белого вина из серебряного ведерка со льдом, и наклоняет голову в мою сторону. «О да, пожалуйста. Думаю, сегодня вечером я это заслужила. И спасибо за то, что подождал меня. Ты же знаешь, в этом не было необходимости». «Беседа с Эмилио прошла хорошо. Так что спасибо за это. И я думаю, можно с уверенностью сказать, что больше я тебя не побеспокою». Игриво скривив губы в улыбке, он наливает вино в стоящий передо мной бокал. Вино искрится в мерцающем свете свечи, стоящей в центре стола. «Моя мама с тобой бы не согласилась. В тот день, когда она узнала правду, она была потрясена тем, что я не представил тебя должным образом. Полагаю, самое меньшее, что я тебе должен, — это приятный ужин в твой первый вечер здесь». Он поднимает свой бокал, и мы чокаемся. «Выпьем за месяц вкусной еды, потрясающих фотографий и захватывающих материалов, которые порадуют Томаса. И кто знает? Может быть, нам удастся осмотреть несколько местных достопримечательностей. Что скажешь?» Наши глаза встречаются, и я чувствую, как у меня мгновенно поднимается настроение. Я готова. Тогда я поговорю с Филиппой и что-нибудь придумаю. Ладно, пожалуй, пора ознакомиться с меню. Первое на испанском, второе на английском. Розалия намерена хорошо о нас позаботиться. Потратив минутку на просмотр обоих меню, я не могу подавить слабую улыбку. Правда, при переводе немного теряется таинственность. Тушёная щековина звучит не так заманчиво, как мехилья гуесада. Что ты выбрал? Мехилья гуесада. Тушёная щековина. Рик уже закрыл свое меню. Свиную вырезку, приготовленную в вине Педро Хименес, в сладком хересе. Это очень вкусно. Что ж, тогда закажи это и для меня. Он поднимает руку, и официантка, которая все это время находилась поблизости, немедленно подходит к столику. Я впечатлена, когда Рик заказывает блюдо, называя его по-испански. Когда молодая женщина задает ему какой-то вопрос, он на мгновение выглядит растерянным, но потом кивает. Официантка уходит, и Рик пристально смотрит на меня. Понятия не имею, что она сказала, но будем надеяться, что это был вопрос о гарнире или что-то в этом роде. Я подношу к губам бокал с вином и делаю быстрый глоток. «Это будет новый опыт во многих отношениях», — отвечаю я, качая головой и смеясь. «Что ж, я искренне надеюсь, что ты смеешься вместе со мной, а не надо мной». Глаза Рика ищут мои, и, посмотрев на него в ответ, я вижу трогательно честную искренность. Ему не безразлично, что я о нем думаю. На самом деле я могла бы утонуть в его темно-карих глазах, но я не из тех женщин, которые пытаются украсть чужого мужчину. «Салют, Лейни». «Твое здоровье», — говорит Рик, поднимая свой бокал и делая глоток. Он понятия не имеет, какой эффект производит на меня, когда вот так застаёт врасплох, и я сглатываю комок, вставший у меня в горле. К счастью, раздается жужжание, и мы оба смотрим на его завибрировавший телефон. «Извини, мне нужно ответить. Вернусь через минуту». Он выходит через двери и поднимается по ступенькам на песчаную, усыпанную гравием площадку между пальмами. И внезапно теплое сияние вокруг меня словно гаснет. Я чувствую себя по-настоящему одинокой, хотя это не так. Быстро смеркается, и открытое пространство освещается, должно быть, сотнями ночников. Внутри ресторана царит умиротворяющая атмосфера, и только мерцающий свет свечей и мягкое свечение светильников подчеркивают балки над головой. В ресторане еще 4 группы посетителей, в том числе очень влюбленная пара, которая, даже расправляясь с чем-то похожим на гаспачо, продолжает держаться за руки. Гаспачо. Легкий холодный суп красноватого оттенка из перетертых в пюре свежих овощей, томатов, перцев и огурцов с хлебом. Традиционное блюдо и символ андалузской кухни. Испанцы, как правило, едят позже, а время только приближается к 9 вечера, так что обслуживание продлится еще как минимум час. Я обращаю внимание на декор этого величественного прямоугольного помещения. Потолок великолепен. Открытые доски из прочной темной сосны наверху опираются на массивные балки, и каждая из них украшена резным карнизом в виде завитков. Это напоминает мне корпус старого корабля, функциональный и в то же время с необычным акцентом, который свидетельствует о руке мастера. Пол выложен в стиле шахматной доски приглушенными серыми и белоснежными мраморными плитками, придающими обстановке сдержанную элегантность. Дополнительное ощущение величия создают красивые арочные ниши, в которых расположены окна со свинцовыми переплетами. 2/3 торцевой стены занимает старый гобелен. И хотя он настолько старый, что местами протерся, Среди выцветших цветов все еще можно различить яркие красные и насыщенно синие оттенки на корсажах женских платьев. Я могу лишь разобрать, что на нем изображена рыночная сцена за стенами монастыря с корзинами цитрусовых, продавцами домашнего скота и толпами людей вокруг. Под нижними светильниками висят различные картины, чтобы подчеркнуть то, что осталось от контрастных цветов, которые, опять же, со временем выцвели. Я чувствую гордость за то, что они сберегли и выставили на всеобщее обозрение эти предметы и показали важность монастыря для общества. Кажется, я где-то читала, что исторически монастыри никогда не отказывали нуждающемуся путешественнику. Интересно, правда ли это? Ведь это делает его и убежищем, и самостоятельным сообществом. Извини за то, что отлучился. Кэти на седьмом небе от счастья после своего сегодняшнего выступления. Она выступала на фестивале. В такой обстановке Кэти процветает. Порой бывает трудно находиться в разных часовых поясах. Рик выглядит счастливым, и я стараюсь порадоваться за него. Должно быть, и тяжело все время быть в центре внимания. Конечно, нелегко. Ее срывы обычно связаны с переутомлением и недосыпанием. Это постоянное напряжение. Когда дело касается Кэти и ее поведения, Рик очень снисходителен. Возможно, я предвзята, но кажется, что всякий раз, когда он говорит о ней, он в конечном итоге находит для нее оправдание. Впрочем, он, очевидно, видит это по-другому. Большинство людей усердно трудятся и устают, но не вымещают свою усталость на окружающих. Боже мой, Рик и сам трудоголик и испытывает постоянное напряжение каждый раз, когда находится на кухне. Стремление к совершенству имеет свою цену, но я никогда не видела Рика в плохом настроении или проявляющим к кому-либо неуважение. А вот и наша еда. Перед нами ставят тарелки, и до меня доносится невероятный запах. Мой рот мгновенно наполняется слюной. Отличный выбор, Рик. Замечаю я, когда мы оба смотрим на красиво сервированные блюда. Свиная вырезка нарезана ломтиками и выложена стопкой на густой темный соус. Это картофельное пюре? Спрашиваю я, макая кончик вилки в маленький кремовый завиток с одной стороны тарелки. Нет, это яблочное пюре. Поверь, идеальное дополнение. И он прав. Этот вечер не мог быть более идеальным с точки зрения еды, компании и обстановки. Я чувствую себя так, словно нахожусь во сне, и все мои тревоги тают.